видали Пеле и Гринчи. Мы встречались с Эсебио лично. Был нелегкий футбол, только травмы позади, а решающий гол, безусловно, впереди. Главные матчи не сыграны, смелыми будем и быстрыми. Знаем мы старую истину, в спорте сильнейшим везет. Мы встречались с прославленным бомбой, этот матч был, представьте, нетрудный. Стала шайба быстрей, счастья легкого не жди, и бесспорно хоккей самый трудный впереди. Главные матчи не сыграл, смелыми будем и быстрыми. Будем сражаться, как рыцари, любит отважный хоккей. Весь Олимп современный в тревоге, и в тревоге спортивные боги. С каждым днем выше класс, есть таланты на земле, будут асы у нас, будут новые Пеле. Главные матчи не сыграны, смелыми будем и быстрыми. Зря что ли львами и тиграми наших прозвали парней. Нашим немало бесстрашных, каждый будет, как Фирсов и Яшин. Все в атаку, друзья, эй, вратарь, не подведи. Если нынче ничья, то победа впереди.